17. Старший сын Сергей переехал в собственную комнату и устроился работать на фарфоровый завод имени Ломоносова. Младший Александр увлекся фехтованием и повесил над своей постелью рапиру. Дочка училась в школе. Будучи девочкой послушной, она безропотно закончила музыкальную школу, но, сдав экзамены, закрыла крышку пианино и после ни разу близко не подходила к инструменту. Пока она интенсивно занималась французским языком, собираясь поступать на филфак Ленинградского университета. Дети к Чукотке большого интереса не проявляли, хотя при получении паспортов они дружно объявляли себя чукчами. Поглядывая на детей, Гэмо поражался про себя прожитому неожиданно большому отрезку времени, и только тогда у него возникало ощущение собственного уже немалого возраста. «Подожди, вот пойдут внуки», — заметила на его признание Валентина, сохранявшая свой моложавый вид, хотя не прилагала к этому никаких усилий. Очень долго Гэмо числился среди молодых писателей до последних лет. Скорее всего, это происходило от того, что верхний предел возраста молодого литератора — все время поднимался, и многие, кому уже было за 50, все еще относились к комсомольскому активу. Время делилось между Чукоткой и Ленинградом. Ранней весной Гэмо улетал в Анадырь, оттуда в бухту Провидения. Иногда к нему присоединялась Валентина, и они проводили значительную часть лета, путешествуя вдоль побережья Чукотского полуострова на попутных катерах, гидрографических шхунах и охотничьих вельботах. Когда начинался рунный ход лосося, перебирались в Анадырь и на правах местного населения ловили рыбу, немного заготовляя впрок, чтобы увезти с собой в Ленинград несколько соленых кетин и банку собственноручно засоленной икры. Гэмо любил гулять по старому Анадырю, вспоминая годы, проведенные в педагогическом училище, все еще сохранившемся длинном приземистом деревянном здании, в котором теперь помещалось общежитие строителей. За рекой Казачкой на склоне холма вырос новый Анадырь, застроенный пятиэтажными каменными домами. Здесь стояли две металлические мачты, возведенные строителями Транссибирской телеграфной линии еще до революции, рассказывал жене Гэмо. Под ними стояли бараки. Осенью 47-го года мы эти бараки отремонтировали и поселились в них. Наш умывальник как замерз в середине сентября, так до конца мая и не оттаивал. «Как же вы умывались?» «Снегом. Раз в неделю топили баню. Она располагалась вон там, по дороге в совхозный поселок. Бывало, войдешь в жаркий пар, а под ногами лед, не успевший растаять с последней помывки. Поэтому мылись мы в калошах, чтобы не отморозить ноги. На берегу Анадырского лимана, в мутной воде которого плыли огромные косяки лосося, чтобы отложить в верховьях Великой Чукотской реки икру, Гэмо иногда в мыслях обращался к зеленым лесам, окружившим Колосово, деревни Тресковицы. Часто видел и чувствовал себя на улице районного центра, за столом ответственного редактора районной газеты. Начинало ныть сердце, и он громко окликал Валентину, хотя она стояла рядом. «Когда я учился в педучилище, главной нашей зимней едой была кета во всех возможных видах», — рассказывал Гэмо. «Первая — это соленая, самые вкусные части — брюшки. Их можно есть вареными, а можно и сырыми, вымачивая в воде, чтобы не были сильно солеными. Потом разного рода вяленые рыбиные балыки, юкала». «Не так уж плохо», — заметила Валентина. «Но как надоедала эта рыба за зиму! Не то что есть, смотреть на нее было противно. Мы мечтали хотя бы о крохотном кусочке оленьего, нерпичьего, моржового, любого мяса. Но даже рыбы тогда было мало, и мы всегда ходили голодными». «Про голод ты мне лучше не говори», — вздохнула Валентина. Гэмо знал, жена не любила вспоминать блокадные годы в осажденном немцами Ленинграде, когда буквально на ее глазах от голода умерли мать, отец и брат. Надежды на то, что поездки на родину дадут новый творческий импульс, не оправдались. Последнее время Гэмо маялся, пытаясь нащупать новый путь в своем творчестве. Обращение к прошлому как бы исчерпало себя, а современный материал таил опасность. Действительность оказалась не столь безоблачной и радостной, как о том говорилось в пропагандистских книгах о народах Севера, прошедших славный путь прямо от первобытности в социализм. В начале 50-х годов всех чукчи и эскимосов в прибрежных селах переселили в деревянные дома, не подумав как следует, какое жилище требуется сегодняшнему северянину, все еще живущим охотой на морского зверя, имеющего упряжку собак. В новом доме негде было разделать добычу, некуда поместить мерзнущих на студенном ветру собак. С неловкостью Гэмо вспоминал некоторые свои произведения, где приветствовал прощание с Ярангой как начало действительно новой жизни родного народа. Что-то было не совсем так. В деревянном доме, одетый вместо меховой кухлянки в засаленный ватник, бывший гордый морской охотник, нынче работник зверофермы, оставаясь чукчи, терял свою самобытность, становился неуверенным в себе, жалким и до крайности падким к алкоголю. Гэмо остерегался приезжать в села в субботу и воскресенье, потому что именно в эти дни, согласно планам беспощадной борьбы с алкоголизмом, для местного населения продавали спиртное, а в остальные дни в каждом доме варили брагу, изощряясь в изобретении хмельных напитков, используя для этого не только обычные продукты, но даже томатный сок, который в изобилии завозился на Чукотку в огромных 3-литровых стеклянных банках. Все грозные предписания властей по поводу искоренения браговарения оставались пустым административным окриком. Однажды Гэмо с Валентиной полетели к знакомому оленеводу недалеко от бухты Проведения. Олени тутая паслись на плато, служившим водоразделом между Тихим и Ледовитым океаном. В круглом вертолетном окне мелькали и слепили глаза многочисленные озерца, как осколки гигантского разбитого зеркала. На холмах лежали пятна нерастаявшего снега, резко подчеркивая яркую зелень и каменистые осыпи –